Глава 59. Я выбрался из богатых районов Северного уже глубоко за полночь, не встретив ни одного жандарма. Видимо, местные стражи правопорядка решили не лезть в такие серьезные разборки. Что ж, я их прекрасно понимаю. Израненный, уставший и голодный, я трусцой бежал по широкой дороге. Двигаться даже в таком темпе из-за кровопотери было тяжеловато, но я кое-как справлялся. Все-таки слепок делал меня не совсем обычным человеком. Миновав два пологих холма, я свернул с основной дороги, обогнул еще один приличных размеров холм и сразу очутился в густом лесу. Наверное, он был очень живописным, но я все еще не мог расслабиться. От поместья Нелва меня отделяло едва ли больше 8 километров. Поэтому, едва пересилив себя, я так быстро, как мог, зашагал дальше. Но до прекрасного лесного озера с небольшой деревянной пристанью добрался лишь к рассвету. Здесь было слишком холодно для человека, одетого в штаны и рубаху. Значит, придется терпеть еще и холод. Напившись прямо из озера, я встал на колени и принялся разбирать свои трофеи. Револьвер, два черненьких, автомат и снайперская винтовка. Неплохо. А вот с патронами дела обстояли куда хуже. В револьвере осталось только 5. К полуавтоматическим пистолетам у меня было 3 полных обоймы. Автомат и вовсе оказался практически пустым. А в обойме снайперки нашлось только 4 патрона. Скрепя сердце, я решил бросить автомат и винтовку. Во-первых, из-за малого количества боеприпасов. Во-вторых, если держать оружие на виду, могут возникнуть проблемы с властями. Ведь в этих местах порядок более или менее поддерживался. В-третьих, они слишком много весили, их приходилось тащить за спиной, что ввиду специфики моих ран было удовольствием ниже среднего. Поэтому я разрядил снайперку и забросил ее вместе с автоматом как можно дальше в озеро, чтобы они не попали в руки кому не следовало. Детям, скажем, или бандитам. Жутко хотелось лечь, но спина и зад ссаднили так, что я решил не рисковать. Поэтому я снова встал на колени спиной к озеру, не став ложиться на живот. Это сильно снижало радиус обзора. Скрипя зубами, я поправил сползшую на правый глаз повязку и потуже ее затянул, что вызвало новый приступ боли там, где еще несколько часов назад у меня было ухо. Не загнило бы. Да и отсутствие волос на голове сильно раздражало. Я даже не мог прикрыть рану. Вместе с присохшими к спине и заднице рубахой и штанами я, наверное, напоминал бандюгана, угодившего в переделку. Впрочем, почти так оно и было. Стоило мне немного расслабиться, и усталость снова о себе напомнила, причем 10-кратно. Хотелось просто улечься и заснуть, и если бы не боль, я бы так и сделал. Но я продолжал стоять, хотя чувствовал себя идиотом. И как оказалось, идиотом был не я один. Она появилась уже после рассвета в утреннем тумане, поднимающемся от озера. Шла медленно, пошатываясь, как от усталости. Скорее всего, так оно и было. Ее глаза смотрели куда-то меня, насколько это можно было различить в тумане. «Я уж думал, ты не появишься. Стоишь на коленях, вымаливаешь грехи? Не могу сесть на задницу». Я принесла из своего номера аптечку и немного денег. «Деньги сейчас самое важное. Ты так и не сказала, как тебя зовут». Девушка на миг перевела взгляд на меня и снова уставилась куда-то в пустоту. «Силия!» «Ну, а я Алексей. Бинты-то дашь?» Силия снова пристально на меня посмотрела. Я увидел ожог на ее правой щеке, впрочем, не очень сильный. Первая пуля прошла довольно далеко. Я начал отводить ствол еще до того, как нажал на курок. Но все же этого хватило, чтобы нежная кожа на щеке покраснела. Второй выстрел я и вовсе выпустил в воздух. А после поднялся и начал собирать оружие. Я слышал шорох за спиной, но опасности не чувствовал. «Встретимся у озера», — сказала мне тогда продавец грез и объяснила, как сюда добраться. «Зачем? Беги лучше, я могу и передумать». «Я пришла сюда, чтобы заключить перемирие с Аларией». «Ничего об этом не слышал». «Значит, я заключу перемирие с ее представителем. Встретимся на рассвете, я в гостиницу». Не знаю почему, но я поверил ей. Не ждал ловушек, не думал, что с ней заявится толпа жандармов. Просто поверил. Идиот. Или, быть может, я просто устал и хотел довериться хоть кому-то? И вот мы оба здесь. «Бинты», — повторил я. Силия продолжала на меня смотреть, и только спустя пару минут покачала головой. «Я помогу тебе, но позже, сейчас слишком темно». «Ну, хорошо», — пробурчал я. Девушка шагнула ко мне, но остановилась, будто вспомнив, что убийцам доверять нельзя. «Дашь мне мой револьвер?» «Конечно». Я вытащил местный аналог нагана и бросил девушке под ноги. Патронов там, конечно же, не было. Все-таки я не полный идиот, хоть и такой доверчивый. Не надо, я просто хотела проверить. Я коротко хохотнул и сморщился от боли, что вызвало еще большую резь в ухе. Вернее, в том месте, где оно было. «Он все равно пустой», – зло сказал я, осторожно прикасаясь к повязке. Тряпка застыла колом из-за засохшей крови. «У меня есть другой», – безразлично пожала плечами Селия и приподняла полу куртки. На поясе у нее висел такой же миниатюрный револьвер, как и тот, что я отобрал. Силия подошла ко мне и уселась рядом, обхватив колени и положив на них голову. Так мы и сидели в тишине, пока первые лучи солнца не прошили редеющий туман. Надо сказать, замерз я до такой степени, что зубы начали выбивать дробь. Зимой я частенько мерз, но тогда я не страдал от кровопотери, да и вши заставляли забыть о холоде. Сейчас же, во время любого приступа дрожи, раны доставляли куда больше неудобства, чем обычно. Наконец, когда солнце таки проглянуло сквозь туман, Силия что-то пробормотала себе под нос и взялась за аптечку. «Сначала спину», — сказал я, решив, что худшее надо оставить напоследок. Продавец грез замерла и неожиданно залилась краской, что заставило гореть и мое лицо. Она была просто прекрасна, если не считать темные круги под глазами от недосыпа. «Снимай рубаху», — медленно произнесла она наконец. «Если бы это было так легко, придется тебе, только отдирай медленно. Готов?» «Готов. Да, вот так, медленней. Угу. Вот так не очень больно. Продолжай. А, черт, медленней, мне же больно!» «Извини». «Ничего, это я от любой царапины так ору. Продолжай». Наконец рубаха оказалась снята. Ощущение было такое, будто мне со спины содрали кожу. Но это даже принесло облегчение. Я чувствовал, как ветер обдувает мне спину и сушит выступившую местами кровь. «Что там?» – угрюмо спросил я. «Ничего серьезного», – после паузы ответила Силия. «Мелкие порезы, ссадины и синяки. Сейчас обработаю перекисью, но тебе надо будет сменить рубаху. Лучше бы мне найти сменное ухо». Силия обработала мне спину перекисью, потом протерла влажной тряпкой и еще раз дезинфицировала. Перекись шипела на порезах, вызывая своеобразную щекотку. А мне до ужаса захотелось спать. Так, будто бы я оказался в безопасности. Дома, например, или на больничной койке. Из сонливости меня вывел голос Силии. «А штаны у тебя в крови из-за ран на спине?» И снова краска бросилась мне в лицо. «Со штанами сам справлюсь», — сказал я. «Глянь только, ничего не торчит». «В смысле? Ну, хвост там или пулемет. Осколки есть?» «Да, два, в правой. Это не важно, просто дергай». После двух коротких вспышек боли я почувствовал просто неописуемое облегчение. Я проверил штаны и нащупал только две дыры. Видимо, более плотная ткань сдержала мелкие осколки. Я даже рискнул сесть, и это было не так больно, как ожидалось. Тяжело выдохнув, я сказал: «Теперь ухо». «Ухо?» – слабым голосом переспросила Силия. Я повернулся к ней. Девчонка совсем побледнела. Я бы даже сказал, позеленела. Боится крови и решила участвовать в этом дерьме, но не дурочка. Не могла выбрать представителя. Впрочем, если бы она выбрала представителя, я уже был бы мертв. Вряд ли он стал бы миндальничать, слушая, как я разговариваю с умирающим Авером, а просто выстрелил. «Давай я сам», — тяжело выдохнув, сказал я. Силия протянула мне полупустой бутылек с перекисью и бинт. «Спирта нет?» «Есть, наверное. Хочешь размочить повязку? Больно, наверное, будет». «Ого, размочить. Только глотку. Принеси, пожалуйста». На бутылочке со спиртом были лишь две надписи. Одна гласила «спирт», а вторая «75/100». Крепковато, конечно, но процедура предстояла не из приятных. Я подошел к озеру, глотнул из бутылька и сразу опустил голову в воду, чтобы напиться. 75-процентный спирт оказался пойлом не из лучших. У меня перехватило дыхание, а желудок чуть не вывернулся наизнанку. Но я справился с ним и глотнул еще. А после осторожно набрал в емкость воды по горлышко и выпил, также запивая пойло из озера. Эффект был просто устрашающим. Я окосел сразу же. Чувствуя, как в желудке горит огонь, я опустил голову в воду, вымачивая повязку. Холодная вода пронзила мое ухо болью, но я терпел, шипя и матерясь. Предположив, что повязка намокла достаточно, я вытащил из воды голову и принялся терзать узел. Я стремительно пьянел, но боль немного притупилась, поэтому каждое движение практически не вызывало мук. Ну, до тех пор, пока я не начал отдирать тряпку от самой раны. Конечно же, я хотел выглядеть мужественно. Собирался скрипеть зубами, но не издавать ни единого стона. Но когда повязка с кусочками моей кожи и комками спекшейся крови оказалась у меня в руках, я рыдал и завывал от боли. Распуганные моими воплями птицы носились по округе. Силью, кажется, вырвало. А я, заткнувшись, тупо пялился на свое отражение в озере, чувствуя, как на меня снова накатывает отступившее было опьянение. У меня осталось меньше половины ушной раковины. Черт, фактически ничего, кроме мочки, у меня и не осталось. И сейчас эти остатки обильно кровоточили. На скуле красовался короткий ожог. Что ж, пара сантиметров влево, и моя красота пострадала бы куда больше. Хотя мне-то уже было бы все равно. Совершенно опьянев, я кое-как обработал ухо перекисью и завалился на живот. Силия тормошила меня, говорила, что надо перевязать рану, но я ее не слушал. Слишком уж устал и натерпелся. Я просто уснул. Этот белый домик носил куда меньше следов разрушения, чем виденное мною ранее. У него были выбиты стекла, часть шифера валялась на земле разбитая. Стены покрывала копоть. Но ни пожара, ни костей, ни воронок от бомб я не видел. Пожалуй, я бы даже здесь остался, если бы не воспоминания о зеленоглазой девочке. Но дело не только в ней. Я обернулся, но было уже поздно. Лишь шорох кустов и касание веток выдавали то, что за мной кто-то подглядывал. Кто-то недобрый, как и весь этот сад. Если там, где стоял я, следов запустения практически не осталось, то дальше садик практически сразу превращался в дремучий мрачный лес. Наверное, в таких местах живут оборотни и лешие, а заправляет им Баба-Яга или Кощей Бессмертный. Ну или, как минимум, волки-людоеды. Плохой лес. Но хуже всего, что в этом лесу не было ни волков, ни оборотней. Здесь жили люди. Грязные, злые, они убивали и ели друг друга. Плохой лес, плохие люди. Мне, наверное, самое место рядом с ними. Но я уже был 15-летним подростком, и поэтому, тяжело переведя дыхание, покрепче сжал кулаки и зашагал по тропинке к дому. Когда я уже подошел к крыльцу, входная дверь открылась. Меня встречала симпатичная девочка лет 7. Ее аккуратное платьице было испачкано в паутине, а в правой руке девочка сжимала метлу. «Как ты здесь оказался?» – строго спросила она. При этих словах она сделала такой жест, будто я был нашкодившей кошкой, а она хотела прогнать меня метлой. Но я справлялся куда лучше, чем раньше. Я знал, что это не сон, а отражение. И я узнавал девочку, стоявшую передо мной, хоть она и была на 10-12 лет младше своего прототипа. «Я не знаю. Это ты, Силия?» «Да». «А это твое отражение?» «Да». «Можно войти?» На этот раз перед очередным «да» последовала пауза, но Силия посторонилась, пропуская меня в дом. Здесь вовсю кипела работа. Маленькие дети трудились, как настоящие взрослые, клея рваные обои и делая уборку. Детей было немного, всего четверо. И на вид они были абсолютно счастливы. Хорошо одетые и румяные, они с удовольствием трудились, восстанавливая дом. Они поприветствовали меня, а после снова взялись за работу, лишь изредка обращая на меня любопытные взгляды. «Хочешь чаю?» – спросила Силия. «Хочу», – кивнул я. Девочка, уже куда-то подевавшая метлу, протянула мне выщербленную чашку, от которой поднимался пар. При этом она пристально смотрела мне в глаза, и я впервые заметил, что ее левый глаз цвета стали, а правый – весенние листвы. Я протянул левую руку, чтобы взять чашку, но сразу отдернул ее, испугавшись. Мою ладонь покрывала кровь. Правая рука была испачкана кровью по локоть. «Хочешь вымыть руки?» – спросила Силия. «Нет», – мотнул я головой. «Это моя расплата». «И ты уверен, что хочешь этого?» Я потер грубый бугристый шрам, оставшийся от раны на руке. «Да». Силия поставила чашку с чаем и строго на меня посмотрела. «Хорошая девочка, правильная. Такие становятся отличницами, а после, презрев престижную работу, идут в учителя или врачи. Я бы хотел быть похожим на нее». «Ты страдаешь?» – сказала Силия. «Возможно». Я попробовал улыбнуться, но мне хотелось плакать. Чтобы успокоиться, я одернул рубашку, и неожиданно на пол упал нож, покрытый запекшейся кровью. Работающие в доме дети ахнули и испуганно уставились на меня, бросив все дела. Но кроме испуга в их взгляде было и нечто другое. Я бы назвал это враждебностью, если бы эти дети не были такими добрыми. «Он другой», – строго сказала одна из девочек. «Ему здесь не место». «Пусть идет в лес», – добавил мальчик. «Там...» «Нет», – твердо прервала его Силия. «Алексей добрый, просто он запутался». Она перевела взгляд на меня. «Давай выйдем, чтобы не пугать их». Мы вышли на крыльцо и сели на ступени. «Это не первое отражение, которое ты видишь», – сказала Силия. «Вернее, не первое чужое отражение, ведь так?» У меня перед глазами стояли руины белого домика и воронка, полная окровавленных костей. Третье, но, пожалуй, я не договорил. «Так не должно быть. Ты должен жить только в своем отражении. Наверное, твой слепок поврежден. Я никогда не слышала, чтобы оставшиеся в живых продавцы грез ходили друг к другу в гости». «Оставшиеся в живых?» Силия удивленно посмотрела на меня. «Разве ты не использовал слепок этого Авера?» «Нет». «Что ж, тогда ты поймешь, когда используешь. Я точно не знаю, что именно там будет, но тебе предстоит битва». Я пожал плечами. Драться мне не впервой. «Значит, ты стремишься к этому?» — спросил я, чтобы прервать молчание. «К уютному домику, где живут добрые и хорошие люди, а убийцы вроде меня бегают по лесам, убивают и жрут друг друга?» «Пока да». «Но это же неправильно». «А что правильно? Запуганные одинокие люди на громадном кладбище? Разрушенный домик, где никто ни к чему не стремится, и яма, скрытая от чужих глаз лесом?» «Что это же?» – спросила Силия. Строгий взгляд ее разноцветных глаз вновь обратился ко мне. «Это лучшее, что я видел», – признал я. «Хоть это и неправильно. Это зло, но меньше из тех, что я видел раньше. Возможно, я бы даже согласился погибнуть ради такого отражения, но...» Я не договорил. «У меня была цель». Силия поднялась с крылечка и отряхнула подол. «Если не будет Аларии, то смысл в тебе, как и в представителе, пропадет». Она на миг замолчала. «Твоя рука болит?» «Немного», – кивнул я. «Но воспоминания больнее». «Понятно. У тебя еще есть время подумать, Алексей. Я впущу тебя в домик». «Я подумаю».